Глава 18. Сейчас я сосчитаю до трех и отпущу тебя, а ты обещаешь не кричать и не пытаться ничего мне отбить. Наговорились? Промурлыкал самое ухо вкрадчивый голос. Оля хотела решительно мотнуть головой, но аверинские руки держали как клещи. Пришлось ограничиться бешеным вращением глаз. «Ясно», — подытожил Костя. «Значит, стоим дальше». Стоять было неудобно. Руки, ноги затекли, дышать мешали закрывающие рот пальцы. А ко всему прочему, в том самом месте, которым Аверин вжимал Олю в умывальную стойку, начала расти и твердеть неудобная выпуклость. Конечно, как врач, Оля не могла не порадоваться, что Аверин, как и прежде, не страдает от эректильной дисфункции. Но поскольку он прижимался со спины, она прекрасно понимала, что долго это продолжаться не может. И что за неуемный темперамент? Или они с Дианой еще не успели опробовать все 6 спален? Учащенное дыхание за спиной подтвердило ее догадки. «Милая», — теперь голос Аверина звучал несколько сипло, — «боюсь, если мы еще так немного постоим, я забуду, зачем пришел. На твоем месте я бы меня не провоцировал». Она сердито дернулась и замычала, но Аверин строго глянул в зеркало и покачал головой. Пришлось несколько раз моргнуть. Все же любопытство взяло верх. Зачем-то же он пришел. «Хорошо. Отпускаю». Костя медленно разжал пальцы, как ей показалось нехотя, отстранился и перевел дыхание. «Какого черта?» — Оля с трудом растерла подбородок и запястье. «Ты совсем сбрендил, Аверин? Ты ко всем так вламываешься без спроса?» «Нет, конечно». Он смерил ее снисходительным взглядом. «К этому твоему приятелю-коллеге не пойду. Даже если мне хорошо заплатить. А сюда зачем пришел?» «Это я как раз хотел спросить у тебя. Зачем ты приехала в этот отель, Оля? Ты в самом деле считаешь, что я стану перед тобой отчитываться?» Она пригладила волосы, повернувшись к зеркалу, и тут же оказалась впечатана спиной в стену мускулистым торсом. «Я спрашиваю тебя, зачем ты прилетела в Мюнхен? Тебя он позвал, Данилевский? Что ему от тебя нужно?» Костя наклонился так низко, что его глаза оказались прямо напротив ее глаз. Сильные руки крепко держали ее за локти. «А вот это тоже тебя не касается, Аверин». Ольга с силой уперлась в плечи навалившегося на нее мужчины. Но с таким же успехом она могла попытаться сдвинуть с места стену, которой тот ее придавил. «Еще как касается». Костя хищно сверкнул глазами. «Тебе не кажется, что мы это уже проходили, милая? Или тебе нравится играть роль приманки? Теперь пришла ее очередь хватать ртом воздух. Приманки? Что ты о себе возомнил, Аверин? Мы с Антоном приехали работать в клинику Давида. Мы врачи, если ты забыл. Хирурги. Оба. И да, Давид предложил мне отношения. Вот только забыл спросить разрешения у тебя. Надо же, какая досадная промашка с его стороны». Она возмущенно вскинула голову и снова оттолкнула Аверина, но тот сам отпустил Ольгу, затем привалился рядом к стене и яростно растер ладонями лицо. «Черт! Врачи! Я все время об этом забываю». Он закусил губу и прищурился, глядя в сторону, при этом неосознанно поймал Олину руку и легонько сжал. «А я голову ломаю. Зачем здесь этот твой приятель?» «Давид не теряет надежды, это ясно, но...» Он повернулся к Оле и заговорил предельно серьезно, при этом руку ее так и не выпустил. «Уезжайте. Ты должна улететь завтра же, Оля. Забирай этого своего Голубенко. Он Голубых, тем более. Знаешь что?» Ольга выдернула руку и вперила в Костю сердитый взгляд. «А не пошел бы ты командовать в свой президентский люкс? Там тебя уже заждались!» Аверин бегло взглянул на часы на своем запястье. «Такие, если продать год в этом отеле, можно жить в президентском номере». И все так же серьезно кивнул. «Мне и правда пора. А вам лучше уехать, Оля. Это не шутка. У меня совсем нет времени, и, боюсь, я просто не смогу заняться Данилевским». «И бы смолчать! Так нет же!» «Ну, конечно, куда тебе? 6 спален!» — вырвалось само. Она и прикусила язык, да поздно. Костя навис над Олей, ей пришлось снова вжаться в стену спиной. Аверин долго разглядывал девушку с тем самым выражением, с которым смотрел в ресторане. прикоснулся к щеке тыльной стороной пальцев. Потом вдруг засмеялся. Неделька. Кстати, сегодня воскресенье, и я без спальни. Пустишь? А что, в президентском люксе напряг с ковриками? Мне осталось в долгу Оля. Кость покачал головой и снова засмеялся. Потом вновь провел костяшками по ее лицу. Правильнее было бы, конечно, отбросить его руку и выдать что-нибудь язвительное. Но что-то ее останавливало. Наверное, выражение глаз, которые блуждали по ее лицу, как будто ощупывали каждую черточку. «Я уже думал, что никогда тебя не увижу», — хрипло сказал Костя. Ей расхотелось язвить. Вообще все расхотелось. Увернулась и отошла в сторону. Сложила руки на груди, будто отгораживаясь. «Тебе пора». «Да, мне пора». Он снова бросил беглый взгляд на часы, и у нее заныло в груди. Так переживает, что Диана в номере одна. Торопится к ней. Аверин направился к двери, но, взявшись за ручку, обернулся. «Я очень хочу думать, что ошибаюсь. Но прошу тебя, будь осторожнее. Если бы я знала, в чем именно мне следует соблюдать осторожность, было бы прекрасно». Начала Ольга недовольна, как тут запоздалая догадка ослепила молнией. «Костя?» Аверин остановился и посмотрел тем непонятным взглядом. «Давиду понадобились твои услуги? Как Ямпольскому? А ты отказался?» «Да», — сухо ответил тот. «Я отказался. Поэтому, сама понимаешь, что пришло мне в голову, как только я увидел тебя рядом с Давидом. 100 раз подумай, прежде чем соглашаться на его предложение, какими бы заманчивыми они ни казались». Внутри взметнулся целый фейерверк, но Оля сумела себя не выдать. Широко улыбнулась, подняла руку и пошевелила пальцами. «Диане привет». Аверин сверкнул взглядом, который с самой большой натяжкой не сошел бы за приветливый. «Спокойной ночи». Оля стояла у окна и, нахмурившись, смотрела на вечерний Мюнхен. Настроение было отвратительным. Яркие огни старого города не радовали ни капельки. Аверин вполне мог оказаться прав, ведь Давид пригласил ее сюда для того, чтобы надавить на Костю. При этом его заинтересованность в медицинских навыках Антона сомнений не оставляла. Значит, Оля приехала в Германию паровозом? И ухаживание Давида — такая же дымовая завеса, которую в свое время организовал Ямпольский для выкуривания Аверина из своей норы. Думать об этом было неприятно. А еще и Аверин, явившийся к ней в номер только для того, чтобы об этом сообщить. Так, стоп. Ее что, действительно это больше всего и расстроило? Она закусила губу. Конечно, она готова была отбиваться, легаться, если надо даже пустить в ход зубы. Но и, если честно, в глубине души, очень-очень глубоко, хотелось, чтобы Аверин, как раньше, одним своим присутствием обозначил свои права. «Это моя женщина». Никто не умеет сказать эти слова так, как он. Только он больше этого не скажет. Да и Оля не позволит. Они параллельные прямые, которые не пересекаются. Такова реальность. Она заказала в номер чай и ушла в душ. Когда вернулась, на столе стоял чайничек с чашкой, а по комнате плыл аромат альпийских трав. Может, хоть он заглушит этот стойкий аверинский запах, который никак не хотел улетучиваться. Настроение немного улучшилось. Оля еще немного подождала, пока чай заварится покрепче, и налила в чашку. Вкус был немного горьковатым, как у всех травяных настоев, но к чаю шел мед в прикуску, как она любит. Так что к тому времени, как Ольга улеглась в постель, жизнь уже перестала казаться одной сплошной пятой точкой. Сон склеивал ресницы, обволакивал, но она продолжала балансировать на грани, не проваливаясь окончательно в липкие объятия. Наверное, в таком состоянии приходит сновидение, потому что ей как раз начал сниться довольно странный сон. Аромат дорогого мужского парфюма и сигар стал отчетливее. А ведь она долго умывалась, чтобы смыть его с лица и рук. Рядом прогнулась кровать. «Аверин», — простонала Оля, — «тебе и во сне не имется». «Конечно, милая», — прошептал тот самый вкрадчивый голос над ухом. «Сегодня же воскресенье. Ты забыла? У меня закончились спальни». «А как же твоя Диана?» «Она не моя». Шею согрело вполне даже реалистичное дыхание. «Как не твоя? Она называла тебя любимым, я сама слышала». «Ты подслушивала? И где же?» К волосам невесомо прикоснулись терпко пахнущие пальцы. «Неважно. Любимым просто так не называют». «Оленька», — голос зазвучал особенно нежно, — «ты ни разу не слышала, как меня называл твой зять? Или тот же Импольский? И разве это означает, что я предпочитаю мужскую любовь?» «Нет, это исключительно их видение». «Разве?» — пробормотала Оля. «Они тебя так называли?» «Я не слышала». «О, поверь, это было мое самое милое и безобидное прозвище. Практически домашнее». Она не выдержала и рассмеялась. «Во сне». Потянулась и повернулась на бок. Щеки коснулась теплая рука. «Я забыл, какая ты красивая». «Диана красивее», — не смолчала Оля. «Она действительно так считала. Как ты ее бросил одну в номере, Костя?» «Мне все равно, какая Диана. Я никого не бросал. У нас контракт, не более того». «У тебя со всеми контракт, Аверин», — грустно сказала она. «Одним больше, одним меньше». «Это другое», — он задышал ей в висок. «Я не с Дианой, если ты об этом, Оля». «Почему? Она красивая девушка». «У меня была самая красивая девушка». Голос над ухом стал подозрительно хриплым. Оля хотела рассмеяться, но закашлялась, поперхнулась и умолкла. «Мне другие не нужны. Ты спи, милая. Спи». Щеки снова коснулись пальцы. На этот раз Оле они показались прохладными. Второй рукой снившийся Аверин гладил ее волосы. «Я еще немного на тебя посмотрю. Я так соскучился. Только сейчас понял, как без тебя тошно. Ну, смотри», — милостиво разрешила она, подумала, поймала вторую руку и улеглась на нее щекой. «Только не забудь растаять утром с первыми петухами». «Не забуду», — хрипло пообещал голос, и виска коснулись шершавые губы. Больше она ничего не помнила. Утром Ольгу разбудил настойчивый стук в дверь. Еле сползла с кровати и поплелась открывать. «Почему на звонки не отвечаешь? Нас Давид к обеду ждет, а ты что, спишь еще?» Антон удивленно смотрел на Олю, и у нее каждое слово отдавалось в голове гулким эхом. «Ой, тише говори», — взмолилась она, сдавливая виски. Антон пристально вгляделся, потом подцепил за локоть и завел в номер. Подтянул к окну, взял за подбородок и заглянул в глаза. «Ты чего?» — схватилась за его руку Оля. Захват у бывшего военного врача был не слабый. «Покажи, что ты принимаешь», — скомандовал он. «Какая дозировка?» «В смысле?» — переспросила она непонимающе. «Я ничего не принимаю». «Таблетки, — говорю, — какие пьешь?» «Да не пью я таблетки. Чай вчера заказала в баре. И все». Оля с досадой отцепила его руку. «По зрачкам похоже на мелатонины. Но ты тогда бы козой скакала. А глядя на твою заторможенность, я, пожалуй, склоняюсь к циклопиролонам». Антон говорил, как будто сам с собой, склонив голову и потирая подбородок. «Эй, отбой! Я не на таблетках!» Она помахала рукой перед носом у задумавшегося коллеги. «Просто усталость. Сказался перелет. Можно подумать, мы в Австралию прилетели». Антон фыркнул. «А ты был в Австралии?» «Был. Я много где был», — ответил мужчина уклончиво. И Оля решила не допытываться. «Захочет, сам расскажет». «Ладно, я в душе. А ты хочешь здесь, подожди, хочешь кофе выпей в баре?» «Не хочу», — качнул он головой. «Ты знаешь, что у нас с тобой тут ультра-ол-инклюзив?» «Это как?» «Данилевский платит за все. Мне неудобно. На самого платить тут такие цены. Вон, из отеля выходишь, и все втрое дешевле. Так что я тут подожду, если не возражаешь». Это было Оле близко и понятно. Не прижимистость, а нормальная экономия и практичность. Не то, что некоторые, лишь бы пыль в глаза пустить. Стоя под горячими струями душа, Ольга вспомнила ночной сон. Ну и бред же ей приснился. Лежащий рядом Аверин, с придыханием рассказывающий, как он тоскует и не может насмотреться. А главное, до сих пор кажется, что волосы им пропахли. И руки тоже. Сборы не заняли много времени. Из номера вышли вместе. Антон открыл дверь и пропустил Олю вперед. Она положила руку на предложенный локоть и, развернувшись, ни капли не удивилась, когда нос к носу столкнулась с Авериным. Сказать, что тот был изумлен, ничего не сказать. Замер и уставился на них во все глаза. Только тут до Ольги дошло. Они с Голубых вместе вышли из ее номера. И если ее размышления верны, то... «Доброе утро, Константин Маркович», — сказала Ольга елейным голоском, крепче беря за локоть Антона. «Утро?» — Аверин изогнул дугой красивые черные брови. «Какое же это утро? 2 часа дня, Ольга Михайловна». «Ой!» — она картинно махнула рукой. «Константин Маркович, здесь совершенно волшебное место. Я спала, как младенец. Вы, случайно, не пробовали местный чай?» Красивые черные брови застыли в том же дугообразном состоянии. «Нет. Думаете, стоит?» «Непременно, Константин Маркович. Настоятельно рекомендую. Даже настаиваю, как врач. Действует один в один, как... Как это действующее вещество называется?» Повернулась к Антону и пощелкала пальцами. «Циклопиролоны?» Голубых догадывался, что тут что-то происходит, а вот что взять в толк явно не мог и с недоумением поглядывал то на Олю, то на Аверина. «Они самые!» — воскликнула она. «Потрясающая вещь, Константин Маркович! А сны какие снятся! Блеск! Будто кино смотришь! Объемное! 3D!» Теперь она, не скрываясь, сверлила его гневным, испепеляющим взглядом. Ей кажется, или он с трудом прячет улыбку. «Надо же!» Брови вернулись на место и слегка дрогнули. «В таком случае это не циклопиролоны. Это галлюциногены, Ольга Михайловна. Вам ли этого не знать, как врачу? Хорошего дня!» Черные глаза сверкнули характерным блеском. Аверин кивнул Голубых, скользнул по Ольге загадочным взглядом и зашагал по коридору. «Его номер что, в этом же крыле? И на этом же этаже?» Но вслух рассуждать Ольга не стала. Хватит, что Антон и без того озадаченно моргает и хмурит лоб. Пускай он мало что понял из услышанного диалога, но он же не идиот, 2 плюс 2 быстро сложит. Это уже ее личные счеты с Авериным, и впутывать сюда никого не хотелось, включая Давида. Особенно Давида. Надо как-то осторожно выяснить, где находится этот чертов президентский люкс. А пока можно и пообедать. Оля почувствовала, что проголодалась. Пока они с Антоном шли по площади, мозг работал как заведенный. Сомнений не было. Ночью у нее в номере был Аверин. Никакой это не сон и не глюки. Но зачем он приходил? Что ему было нужно? Оля понятия не имела. И когда вошли в ресторан, она так ни до чего и не додумалась.